Часть вторая. В прошлом, когда Райнер был заперт здесь, он начал общаться с охранником, который в итоге стал его хорошим другом. Он не знал, работает ли еще здесь этот дядюшка. Если да, то, возможно, он мог бы воспользоваться возможностью ускользнуть. Но в этот момент... «Эй, ты преступник! Ты слишком шумный! Потише там!» Послышался голос человека, которого Райнер никогда не слышал. «Этот дядюшка-офицер больше здесь не работает». Казалось, все стало еще сложнее. Нужно ли ему заговорить зубы новому охраннику и, воспользовавшись случаем, когда он наклонится, схватить его за шею, заломить руки и угрозами заставить его отдать ключи? Даже если ему удастся отпереть железные решетки, все еще оставалось так много охранников, ситуация была чрезвычайно сложной. Райнер представил себе любую ситуацию, которая могла бы произойти у себя в голове. «Ого! Чем больше я думаю об этом, тем сильнее мое желание просто остаться навсегда лежащим здесь и наслаждаться послеобеденным сном». Райнер тяжело вздохнул. Даже если бы все было не так сложно, по правде говоря, Райнер был настолько немотивирован, что его сущность протестовала против существования самого слова «мотивация». «Почему люди должны быть так мотивированы? Что-то не так с этим миром?» – проворчал Райнер глубоко в душе. Затем он громко вздохнул. Наконец он поднял голову. «Но если не решать задачи по очереди, не будет никакой надежды. Раз так, я попытаюсь рискнуть». Он положил свое лицо близко к прутьям, а затем заорал. «А, у меня болит живот! Кто-нибудь, кто-нибудь, спасите меня!» И так недалеко от Райнера, но в месте, которое Райнер не мог видеть, послышался голос охранника. «Ты слишком шумный! Нет, нет, это правда! Мой живот действительно болит! Доктор! Приведите доктора! Перестань лгать! Я знаю эти ваши истории! Ах, как же так? Это инфекционное заболевание! Хорошо, хорошо, просто вырви сейчас! Я серьезно! Это не пустяковая болезнь! Через 4 часа после заражения, если ничего не сделать, оно станет передаваться по воздуху! А? Не, я не идиот! Меня ты не обманешь! Я серьезно! О нет, уже почти 4 часа! А? Поторопись! Немедленно позови доктора! Я делаю это не для себя! Это для твоего же блага! Ты же не врешь, верно? Я же сказал, что нет! Эх, ты такой хлопотный! Подожди чуть-чуть!» Следом за этим Райнер услышал звуки удаляющихся шагов охранника. Идиот. Казалось, первый этап можно пройти, подождать, пока придет доктор, затем схватить его за шею, угрожая убить. И в этот момент прозвучал крик. И это был крик охранника, который только что побежал за доктором. «А? Что случилось?» Райнер попытался понять, что происходит через железные решетки, но он не смог ничего увидеть. «Эй, дядюшка-охранник!» Но ответа не последовало. «А? Что это? Что случилось?» Затем голос Райнера утонул в шуме. Бах! Звук взрыва, и в то же время... «Ты! Что ты? А-а-а!» И снова был крик. «А что это? Что здесь происходит?» «На дзынь!» Шум и крики послышались ближе к Райнеру, чем в первый раз. Это было где-то в стороне. Звук исходил из соседней камеры. «Эй, эй! Кажется, что-то плохое!» Но Райнер не закончил говорить, когда это произошло. Правая стена камеры, в которой был закрыт Райнер, в центре чрезвычайно толстой стены, сделанной из камня крепче самой стали, такой, что никакая магия не могла пройти сквозь нее. Издало странный шум, и что-то вроде лезвия показалось из нее. «А?» Райнер издал ошеломленный возглас. В то же время это нечто с ненормальной скоростью внезапно начало двигаться влево и вправо, вверх и вниз вдоль стены. Наконец стена с грохотом рухнула. Но Райнер больше не был удивлен, потому что был только один человек, который мог сделать что-то подобное. Стена полностью рухнула. Райнер посмотрел вперед. Там он увидел человека, которого и ожидал. Длинные золотистые волосы в дополнение к паре изящных и кристальных голубых глаз и почти нереальные совершенные черты. «Йоу, Феррис, ты пришла спасти!» Но он не успел закончить свое приветствие. Меч Феррис пронесся на большой скорости. Райнер не смог уклониться вовремя и получил удар в лицо. В конце концов, Райнер издал тот же крик, что и другие. Его тело отправилось в полет, и, стукнувшись о железные прутья, он соскользнул на землю. «Оу, зачем ты это сделала?» Райнер так и остался на земле, подняв голову, чтобы посмотреть на Феррис. Феррис ответила с серьезным выражением. «Это то, что я должна сказать?» «А? Что ты здесь делаешь?» Сказала она сильным голосом, которого никогда раньше не использовала. «Как ты видишь, я в тюрьме». «Почему ты сам попал в тюрьму без моего разрешения?» «Сам?» И в этот момент... «А?» Райнер издал ошеломленный звук, потому что это был первый раз, когда он увидел, как она плачет. Она всегда была так безэмоциональна, она не должна плакать. «Я все время искала тебя. Сион сказал, что ты уже умер, рассмеялся и сказал, что он убил тебя. Но я не поверила, я все время искала тебя!» Она сердито закричала, а затем высоко подняла меч. Райнер резко встал. «Нет, воспользуешься своим мечом, чтобы ударить меня позже!» Тогда она отбросила меч в сторону и побежала прямо к Райнеру, чтобы обнять его. «Ах!» Райнер снова издал глупый звук, но она вздрогнула в объятиях Райнера. «Я думала, что ты мертв. Я думала, ты действительно мертв. Она дрожала. В объятиях Райнера она слегка покачивалась. Райнер не знал, что делать, некоторое время размахивая руками в воздухе. Затем он нежно погладил ее по голове, а затем обнял ее. Она все еще дрожала. Как неловко. Прости, ты, должно быть, очень испугалась, оставшись в одиночестве». Она дрожала, безостановочно подрагивая. Все было настолько серьезно, что заставило ее так сильно дрожать. Райнер спросил: «Ты видела Сиона?» Она молча кивнула. «И?» «Он стал очень странным. Он рассмеялся и сказал, что он убил тебя. Смеялся с выражением, будто он сошел с ума, чуть не плача. Я сказала, что он врет. Я сказала, что он не смог бы убить Райнера. Но он только продолжал смеяться. Он сказал больше не вмешиваться. Не возвращаться в столицу. Этот человек начал вторжение в Империю Нельфа. Он напал на нашу союзную страну Нельфу, убивая всех врагов, людей, даже женщин. Все дети были убиты. И люди в стране были в восторге от его действий, говоря, что он король-герой, который возьмет весь мир в свои руки, и говоря, что весь мир будет принадлежать Роланду. Говоря, что они убьют всех, всех людей, которые вмешаются. Они сумасшедшие, все сумасшедшие. Сион и все, вся страна сошла с ума. Но даже ты исчез. В самый важный момент ты всегда...» В этот момент Райнер снова погладил Ферлис по волосам. Он нежно гладил ее по голове, а она все продолжала дрожать. «Все в порядке, Феррис. Я еще не умер». «Но Сион, он изменился!» «Все в порядке. Это тоже не проблема». Райнер снова погладил ее по голове, успокаивая ее, но глаза смотрели в другую сторону. В углу белых стен камеры было пятно. Он уставился на это серое пятно, его мысли непрерывно мелькали в голове, быстро-быстро, пока он не почувствовал, что у него болит голова. То, что он видел в прошлом, то, что он видел, но проигнорировал. Лицо Сиона, лицо Феррис, все смеются вместе, но это уже вопрос прошлого. Тогда что он должен сделать? Что он должен делать после сегодняшнего дня? Его мысли завертелись, непрерывно вращались. То, что они должны были сделать после сегодня, от мелких до крупных дел, постоянно непрерывно вращались. Нападение на Нельфу, массовая резня. «Ты должен так себя вести? Ты должен это сделать, Сион?» «Тогда что мне делать? Чтобы остановить Сиона? Чтобы остановить этого человека, что мне делать?» С одной стороны, король страны, король самой большой страны на Южном континенте, с другой стороны, обычный человек в тюремной камере. Может ли обычный человек остановить этого человека? «Райнер!» «Все нормально. Тебе не нужно так волноваться». Райнер произнес это мягко, а затем нежно погладил ее голову. «Да, не нужно было волноваться». «Хорошо, я понимаю. Давай поиграем». «Потому что я уже решил не бегать. Если не дать никому плакать, это заблуждение. Если не причинять никому вреда, это заблуждение. Если это действительно нереальное заблуждение, если все действительно так, то давай поиграем. Остановить Сиона. Спасти этого человека». Теперь им нужно было подумать о плане, как заполучить силу для достижения этой огромной цели. «Я хочу покинуть эту страну, Феррис», — сказал Райнер. Она подняла голову. «Покинуть страну?» Райнер кивнул, выпуская Феррис из объятий. «Да, я хочу спасти Сиона. Пойдем со мной?» «Ага, но ты действительно хочешь...» «Я хочу спасти Сиона. Поэтому я сказал, что тебе не нужно беспокоиться. Больше не плачь. «Я не плачу». «Ты...» «Я не смеялся над тобой. Не поднимай меч!» Закричал Райнер, после чего снова грустно вздохнул. Он выпустил Феррис из объятий, и его эмоции снова затянули его. Было очень много всего, что он должен был сделать. Если бы этот парень действительно так далеко зашел, первое, что нужно было сделать, наверстать упущенное. Чтобы достичь этой цели, что ему нужно? Райнер резко прищурился. Он впился глазами в пятно на стене. Если расстояние было настолько велико, то медленно, шаг за шагом... «Чтобы спасти, если силы муравей недостаточно, тогда стань человеком. Если силы человека все еще недостаточно, тогда стань королем. Если этого все еще недостаточно, чтобы нести бремя на плечах, я поддержу тебя. У нас было соглашение. Соглашение идти по пути вместе. Мы дали обещание. Я сказал, что не брошу тебя. Я сказал ранее, даже если ты погрузишься в глубокую тьму, я вытащу тебя. Значит, я тоже». «Я тоже пойду вперед, Сион», — сказал Райнер, как будто Сион стоял перед ним. Итак, это стало началом всего. Южный король-герой, северный король-герой и последний человек — начало легенды о третьем короле. Конец 11 книги. Читал Адреналин. Продолжение истории в следующем цикле книг под названием «Великая легенда о легендарных героях».